Дуня, конечно, не успела разглядеть никакой печатки. «Господи, богатство-то, богатство-то!» — ахнула какая-то дама. У Дуни сердчишко зашлось от счастья. 2 пуда золота ее собственного. Она будет самая счастливая дама города. Она успела побывать в банке с поручиком Ухо-Сдвиговым и узнала о судьбе сданного ею золота. Теперь уже банк был не государственным, а, как раньше, русско-азиатским. Новый управляющий банком Колупников обрадовал. Как же, Евдокия Елизаровна, имя ваше нам известно. Благодарите нашего старого казначея господина Румянцева за его сообразительность. Если бы он записал, что золото сдано комиссаром Боровиковым без указания, кому оно принадлежит, вы бы не имели на него никакого права. Впрочем, если бы большевики задержались, банк был бы пустым, слава богу, с ними покончено. Весь золотой запас России с алмазным фондом и прочими банковскими драгоценностями тоже в данный момент вывозится из Казани в Омск. У Дуни захватило дух. Она знатная вкладчица банка. А может ли она взять золото из банка? «Разумеется», — ответил управляющий. «Мы не большевики, ваш капитал неприкосновенен. Но если в наш банк, упаси бог, не поступит все золото, изъятое красными, тут уж будет решать правление банка. Будем надеяться, что они не успели расхитить его в тундре, настигли их вовремя. Яснее дня солнечного 2 слитка. Собственность Дуни. 79 фунтов с золотниками и долями. Отродясь только не имела. Колупников сказал еще, что она может получить потом деньгами, николаевскими, конечно. А сколько же бумажками? Всего-навсего 37 482 рубля и 33 копейки. Умора. За 2 пуда? Ну, дудки. Она лучше сама сгрызет это золото, чем пустит его на ветер бумажками. Вынесли множество слитков, и в том числе несколько нестандартных. Пудовики золотопромышленников. Не доставало 1-пудового слитка, загадочно исчезнувшего по пути следования в город. За золотом тащили на носилках несгораемые ящики с кредитными билетами. К рукам добропорядочного социалиста-революционера Мстислава Леопольдовича прилипло не так уж много, как потихоньку позже установили управляющие банками. Всего пуд золота, 20 фунтов серебра, 1 слиток и николаевскими 500 тысяч. Все было подсчитано точно, тютелька в тютельку, но красные, оказывается, не прикарманили ни одной копейки. На автомобилях в сопровождении конных казаков ценности увезли покуда в русско-азиатский банк. Экипажи разъехались. Поручик Ухо-Сдвигов удесятерил ухаживание за Евдокией Елизаровной. Сам-то он незаконно рожденный без наследства и капитала, правда, ему передал свою долю Кирилл Иннокентич. Но сегодня он надышаться не мог Дунюшкой. Иллюзии, грезы. Золотые сказки. «Мы уедем в Париж, Гавря», — млеет Дуня. «Теперь у нас золотые крылья, можем и улететь. Ты ведь любишь меня. Разве я не доказал тебе свою любовь? Я тебе говорил, в тайге у папаши запрятано 36 пудов золота. Мне совершенно точно известно, что проводник отца и Мурташка живой». И скрывается где-то в инородческих улусах или аалах, как там. А раз меня отсылает в Минусинский гарнизон, разве я упущу возможность найти и Мурташку? Я его из-под земли вытащу. 36 пудов, — ахнула Дуня, — а братья обожмут, как с наследством. Если я найду и Мурташку, или брата его, Мургашку... Все золото будет мое, надо успеть. Боюсь я туда ехать, маменька с горбунья живо вцепится. Еще тогда грозились лишить наследства. Пусть попробуют. Ты законная наследница, мы еще... Подошли 2 казаков. Просим, господин офицер, покинуть пристань. Что это значит? Приказано всех выдворить. Он Исаул Потырицын, можете обратиться к нему. Ежели дозволит, пойдем, Гаваря. При одном упоминании об Исауле Дуню прохватывала дрожь. Синий текучий вечер, ни звезд, ни луны, чарующий вечер в городском саду. Духовой оркестр играет вальс «Амурские волны». Нарядная духмяная публика веселится с небывалым упоением. Дуня танцевала с поручиком Ухоздвиговым, выгибаясь в его руках, и видела над собой звездную бездну неба. Никогда еще поручик Ухоздвигов не ощущал в себе такого подъема духа. Дуня ему и в самом деле нравилась. Она такая подвижная, красивая, но девочка просто. Даже не поверишь, что хлебнула горького на позициях и в прочих мерзостных местах, про которые Гавриил Иннокентьевич хотел бы начисто забыть, да никак не может. Сколько рук ласкали вот это ее гибкое и красивое тело. Кругом кружатся в вальсе господа офицеры, молоденькие прапоры, пожилые штабсы и капитаны с дамами, барышнями, гимназисточками. Один из офицеров таращился на поручика Ухоздвигова с явно выраженным намерением побить ему морду. «Уйдем в аллею», — шепнул Дуня Ухоздвигов, трижды перехватив свирепый его взгляд. «Мне так хорошо, Гаврия, я еще никогда не была так счастлива. Здесь может быть драка. Офицеры вдрызг пьян». И как бы в подтверждение слов поручика хлопнул выстрел. Кто-то за площадкой заорал во все горло. «А-а-а!» Тесня друг друга, публика повалила решетчатую ограду площадки. Ухоздвигова с Дуней волною выкинуло в кусты. Рев, гвалт, виск, выстрелы из пистолета. «Боженька, с ума сошли!» Ухоздвигов тащил Дуню вглубь леса. «Скорее, скорее, подальше от пьяной орды! Черт знает, что они могут натворить!» Перепуганные горожане, что есть духу, бежали вон из сада. В воротах образовалась пробка. Жулики-мазурики, пользуясь моментом, чистили карманы, редикюли, срывали кольца и серьги у дам прямо на глазах у очумевшей публики. Некоторые модницы выскакивали на Новобазарную площадь, облегченные до последней возможности. Ухоздвигов с Дуней притихли в зарослях. Пряно пахло помятым смородежником. Дуня жалась к своему кавалеру, бормоча. «И страшно, Гаври!» Кто-то за кем-то гнался. Трещали кусты. «Стой, гад, стой! Стреляю!» И выстрелы, выстрелы. Истошно визжали женщины, орали пьяные офицеры. Послышался конский топот. Примчались казаки особого эскадрона, свистки, окрики «Разойдись! Убивство! Убивство! Помогите! Разойдись!» Кого-то подчуют плетями, гонят, гонят прочь из сада. Город объявлен на военном положении. «Живо, живо! По домам!» Подобрали раненых, очистили аллеи сада. Наступила та благословенная тишина, как это бывало на позициях после жаркого боя. Дуня вспомнила окопы, сколько она натерпелась страха на войне, и теперь была рада радехонька, что в живых осталась, и встретила свой последний огарышек судьбы — Гавриила Иннокентьевича Ухоздвигова. Железные ворота с калиткой были замкнуты. Ухоздвигов нашел сторожа, и тот выпустил их. Шли через площадь, мимо высокого заплота рынка к собору, а потом на Благовещенскую. Возле гостиницы слышались крики пьяных. Дуня сказала, что лучше пройти по Всесвятской, а там темными оградами пробраться во двор гостиницы. Но поручик не послушался. «Чего особенного? Пойдем через парадный». В ресторане «Метрополь» гремела музыка, гуляли воители Дальчевского. У подъезда гостиницы пьяные офицеры потряхивали хозяина ресторана и гостиницы тучного Дегтярева. «Предоставь девиц рыло!» — слышался рычащий голос. «Господа, господа! или мы разнесем всю твою богадельню в пух пра. Господа, господа, откуда взять девиц? Пойдем по номерам. Господа, у меня проживают семейные, это же гостиница, не заведение. Дуня потянула поручика обратно, но было уже поздно. Пьяная рожа нацелилась на нее. «Друзья! Там вон офицер с индюшкой!» — крикнул он своим товарищам, и те пошли им навстречу. «Авря, бежим!» «Тихо, ничего страшного». Двое офицеров в расстегнутых кителях, пригнув головы, преградили путь. «С кем имеем честь?»